Включив магнитофон, он стал следить за текстом, делая на листе пометки карандашом. Света с уважением глядела на него, стараясь не мешать. Она прислушивалась к музыке. Красиво. Даже Вал глядела на него, стараясь не мешать. Она прислушивалась к музыке. Красиво. Даже волнует. Под такую музыку, наверное, приятно. Она не успела додумать до конца мысль, когда Влад поднял голову и как-то криво улыбнулся. «Давай порепетируем. Мы сидим за столом. Ты разливаешь чай и спрашиваешь меня про школу». «А чё спрашивать?» «Смотри в текст. Там все написано. Обращай внимание на пометки. На полях расставлено время по минутам. Вот я кладу на стол часы. Следи, чтобы время совпадало». «Да ну еще какие сложности!» Света недовольно тряхнула хорошенькой головкой. «Делай, что тебе говорят!» Голос Влада снова стал злым, и она осеклась. «Действие расписано под музыкальное сопровождение. Поняла?» «Начали». Они прорепетировали несколько раз, останавливаясь на 24-й минуте. «Еще лишняя музыка осталась», — заметил Влад. — На титры, что ли? — Наверное, — пожала плечами Светлана. Она-то знала, что будет происходить в оставшиеся 6 минут, и не особенно беспокоилась. — Кто музыку сочинял, не знаешь? Уж больно хороша. Можешь мне поверить. Я в этом разбираюсь. — Не знаю. Да какая разница-то? Я вообще в музыке не смыслю. Только так. Тяжелый рок, хэви-метал... Ну, что там еще в кабаках играют? Подумаешь, музыка короткометражки. — Не скажи, — задумчиво протянул Влад. Он и в самом деле умел не слушать, а слышать музыку, а под действием наркотиков восприятие еще более обострялось. Непростая это была музыка, и писал ее не рядовой музыкант, в этом он мог поклясться. Оставшиеся 6 минут, на которые вроде бы не хватило действия, сильно беспокоили его. «Когда за тобой приедут?» — спросил он Светлану. «Сказали, что в 12. Если до 1:45 не приедут, то предупредили, чтобы я ночевала здесь. У них там проблемы какие-то, не то с ремонтом, не то с бензином». «И как это мы с тобой будем здесь ночевать?» — подозрительно спросил Влад. Глаза его недобро блеснули. «В квартире...» — глаза его недобро блеснули. «В квартире одна комната, а в ней один диван». «Ох, да не дергайся ты, я тебя не съем. На пол лягу, если ты такой трепетный». «Правильно меня предупредили. Он нормальных баб как огня боится. Всю жизнь, наверное, с лилипутами прожил, а я для него прям Гулливер какой-то. Вот хохма! Впервые в жизни мужик боится остаться со мной на ночь». Как же я завтра с ним справлюсь? Ладно, не мои проблемы, как-нибудь. Нашли Зарипа? Пока нет. Влипли мы в историю. По санаторию разгуливает маньяк, охотится за бабой из уголовки, а мы даже к милиции обратиться не можем. Если они его поймают, он нас всех выдаст. «Какие предложения? Думай, котик, думай. Счет идет на минуты. Что в павильоне?» «Заканчивают. Семен уехал туда 1 час назад. Если все пойдет без сбоев, они с Дамиром скоро вернутся. Только бы Каменская просидела в номере до их возвращения, а там Дамир возьмет ее на себя. У них вроде все на мази». «Не нравится мне это. Может, все наоборот. Это у нее с Дамиром все на мази. Не приходило в голову? Возможно. Но не очень похоже. Она его не искала, он сам за ней бегал. А вдруг это только видимость? Обман зрения. Она достаточно умна, чтобы заставить нужного человека бегать за собой. И все-таки что делать с Зарипом? Придется ждать. У нас есть несколько свободных людей». Я мог бы их вызвать сюда, чтобы помогли в поисках, но Зарипа в лицо знают только Семен, Дамир и я. Даже вы его не видели. А если ей взбредет в голову пойти погулять на ночь по темному парку? Может, так даже лучше. Если Зарип ее выследит, мы тут же его возьмем. Мы же рядом будем. Одну ее не отпустим. Самое главное, чтобы она ничего не заметила. Это и есть самое трудное. Она девица наблюдательная, и слух у нее, похоже, хороший. Ты уж постарайся, котенька, на тебя вся надежда. Семен и Дамир не догадываются, что она из милиции. Не должны. Если, конечно, она сама Дамиру не признается. Не дай бог, котик, не дай бог.